Глава 19. Перед казнью. «Леонардо!» — тихо позвала Калипсо, как только очнулась. Попробовала шевельнуться, но не смогла, руки и ноги связаны. «Я здесь!» — сдавленным голосом ответил Леонардо. Калипсо с трудом повернулась, почувствовав при этом веревку у себя и на шее. Увидела хижины, большой каменный дом, и возле него гору обуви, кучу старой одежды, ремней и ржавого оружия. Потом увидела связанного Леонардо, стоящего босиком на люке в полу, и веревку с петлей над его головой. Калипсо в ужасе закричала. И в этот момент осознала, что находится точно в таком же положении, привязана к виселице, на которой ее могут повесить. Нет. Это ей снится, определенно снится. Еще минуту назад она была в джунглях, а сейчас... И тут она увидела обезьян. Стоя вокруг, они молча и в то же время с явной тревогой смотрели на нее. — Что происходит, Леонардо? — закричала Калипсо. — Нас захватили в плен и собираются казнить. — Захватили в плен? Что это еще за глупости? Нужно уходить отсюда. Калипсо отчаянно попыталась высвободиться, но не смогла, и чем энергичнее старалась выпутаться из веревок, тем больнее они врезались в кожу. — По-твоему, я не стараюсь, — рассердился Леонардо. От усилий порвать веревку могучие мускулы смотрителя маяка вздулись, лицо налилось кровью, вены на шее набухли, лоб покрылся потом, а зубы скрипели, так он их стиснул. Отчаяние придавало Леонардо необычайную силу, но путы не ослабевали. Вдруг, словно по команде, все обезьяны обернулись к каменному дому. Дверь в нем открылась, и наружу вышел очень худой светлокожий человек, весь искусанный насекомыми. Лицо его закрывала большая маска обезьяны. При виде его все животные задрожали, забормотали и загудели. Человека в маске сопровождали двое людей с барабанами. Они освобождали для него дорогу. Маска изображала ехидную улыбку, на плечи не спадали соломенного цвета волосы. «Кто это может быть, Леонардо?» «Откуда мне знать? Наверное, королева или колдун. Что он задумал?» Человек в маске направился к виселице, и обезьяны зашумели еще громче. «Леонардо!» — снова обратилась к мужу Калипсо. Барабанщики принялись выбивать мрачную ритмичную дробь. «По-моему, вполне понятно, что задумал», — отозвался смотритель маяка. «К нам идет». Он окинул гневным взглядом обезьян, людей с барабанами, заглянул в пустые глазницы маски и, стиснув зубы, снова попытался высвободиться. — Леонардо, дорогой, я хочу тебе кое-что сказать, — проговорила Калипсо. Человек, похожий на шамана, поднял обе руки и жестом подал обезьянам какую-то команду. — Я тоже тебя люблю, — произнес Леонардо, когда колдун снова двинулся к ним. — Я не это хотела сказать тебе, Леонардо. — Вот как? — Нет, — в отчаянии вскричала Калипсо. — Я еще никогда не говорила тебе этого раньше. — И думаешь, если скажешь сейчас, что-то изменится? — Мой дед, — начала Калипсо. — Какой дед? Леонардо крутил кулак, стараясь высвободить руку из веревок. — Морис Моро. Неправда, что он прибыл в Килморскую бухту один. Он приехал с женщиной, чтобы спрятать ее. — Сейчас это особенно важная новость, — с иронией произнес Леонардо. — Послушай же меня. Ее звали Церцея. Я не была знакома с ней, потому что они оба умерли еще до моего рождения. — Ну и где же конец твоей истории? Он близок, поторопись. У нас осталось совсем немного времени. Они очень дружили с семьей Мур. Именно они уговорили деда и Церцею обосноваться в Килморской бухте. Когда бабушка умерла, мой дед Морис покинул город и перебрался в Венецию, и там его ожидал плохой конец. — Мне жаль, дорогая, поверь, но все это было полвека назад. — Не в этом дело, Леонардо, а в том, что я ничего этого не знала. Мне рассказала об этом учительница Стелла, когда я была еще девочкой. Барабанный бой звучал все тревожнее. Калипсо заговорила громче и торопливее. Это она объяснила мне, как использовать почту. Обычную почту и ту, воображаемую. При чем тут почта теперь? Именно это ты и должен узнать, Леонардо. Учительница Стелла получила однажды ту посылку. Святое небо, Калипсо, объясни, наконец, о какой посылке ты говоришь. О посылке с ключами. Она оставила ее на почте, а потом за посылкой пришли ребята. Калипсо пыталась объяснить Леонардо, что учительница Стелла прекрасно знала все, что происходило в Килморской бухте. Более того, именно с нее, Стеллы Эванс, все и началось. Калипсо хотела объяснить Леонардо, что это она, на первый взгляд, безобидная учительница начальных классов, отправила ключи от двери времени ребятам на виллу Арго, а потом извлекла оттуда, где друзья удивительного лета спрятали их, и она же подтолкнула всех к новым путешествиям. Но Калипсо не успела объяснить все это. Было уже слишком поздно. Леонардо из последних сил напрягал мускулы, а колдун тем временем уже подошел к виселице. — Это она, понимаешь? — прибавила Калипсо. — Да кто она? — вскричал Леонардо с новым отчаянным усилием, пытаясь высвободиться из пут. — Последняя строительница дверей! — крикнула Калипсо. Колдун поднял руку, жестом приказал обезьянам и барабанщикам умолкнуть, и внезапно воцарилась угрожающая тишина. Леонардо, обессиленный, наблюдал, как колдун снимает маску. Сняв ее, он шагнул ближе и внимательно посмотрел на пленников. — Леонардо Минаксо, — прошептал он, — Калипсо, неужели это вы? Вряд ли еще кто-нибудь когда-нибудь испытывал такое же сильное потрясение, какое испытали в этот момент Леонардо и Калипсо. «Мариет!» — прошептали они, узнав директора школы.